Ну да, вряд ли он верит в возможность этих самых мирных переговоров. Ненадолго все погрузились в молчание. На улице возле палатки уже несколько раз прошел туда-сюда оборотень. Его не пустили на собрание, и пареньку явно было скучно. «Кыс», — позвала я, — «иди сюда». Оборотень подошел поближе, но при входе настороженно остановился и повел ухом. «Там кто-то что-то говорит», — он указал на соседнее помещение. Мы переглянулись и дружно бросились вглубь шатра. На огромной кровати, как мы его и оставили, лежал Фредерик. Но сейчас он не спал и с удивлением рассматривал окружающее пространство. «Фредерик!» — вскричала я и со слезами на глазах бросилась к брату. Глава 14. Не ходите, дети, в лес. Кирилл. «А я говорю, что это единственный выход», — чуть ли не брызгал слюной Альберт, граф чего-то там. «Они требуют, чтобы Алисия приехала к ним и обсудила все. Я только глаза закатил. Мы уже почти неделю обмусоливаем эту тему. Брат Алисии очнулся, но еще недостаточно окреп. Конечно, целый год без движения пролежать. Если бы не целительная магия его сестры, то вряд ли бы он вообще смог восстановиться настолько безболезненно. Ему нельзя было вставать пока с кровати, и его досуг скрашивал Кыс, с которым Фредерик быстро нашел общий язык. Оказалось, пацаны одного возраста, хоть оборотень и выглядел мельче. Так что они вовсю играли в кости на кровати. Алисия научила их играть в шашки, которым научилась на земле, а я показал морской бой. Так что парни были заняты и не скучали. Мы то и дело слышали взрывы смеха из спальни молодого короля. Молодость, что уж, пусть резвятся, пока могут. А мы, взрослое и суровое население данного лагеря, каждый день до хрипоты обсуждали сложившуюся ситуацию. И под конец недели я был готов уже собственными руками задушить тощую аристократическую шею старинного Алисиного друга, к которому при всем моем неудовольствии моя принцесса явно испытывала самые теплые чувства. Пусть и не давала повода думать о чем-то большем, чем дружба, но этому индюку и этого было достаточно, чтобы бесконечно ко мне цепляться. Я успокаивал себя только тем, что каждую ночь представлял, с каким удовольствием я отрываю все его конечности и меняю их местами. Чуть-чуть легчало, а с утра опять все по новой. Мы сделали заявление, которое разослали во все концы страны с гонцами на лошадях, о том, что принцесса-регент, а также король Фредерик VI, находятся в добром здравии и требуют, чтобы узурпаторы покинули дворец и вернули трон законным правителям, то есть Астарским. Таким образом, наши противники точно узнали, что принцесса и король живы. Я отопил за то, чтобы собрать хорошее войско из верных магов, а в это время проникнуть тайно во дворец. Я планировал это сделать лично, максимум взять с собой отряд Грайдена и парочку здешних магов, в которых был бы уверен, и попытаться оттуда их без шума и пыли вытолкать, нейтрализовать по-нашему. В это время как раз из захваченного дворца пришло требование Алисии явиться во дворец и стать законной женой нового правителя, чтобы появился законный наследник. Тогда, как они обещали, кровопролития не будет. То есть, как бы законный правитель у них есть, но чтобы реально стать законным, им нужна моя принцесса. Ну да, логично. Альберт топил за то, что нужно к ним съездить, постараться договориться, решить все мирно и т.д. и т.п. Самое паршивое, его начали поддерживать старые советники. Они наседали всем составом на Алисию и давили на долг перед страной. Меня и кентавров здесь слушать не хотели. «Ваше высочество», — втирал ей старый маг, «наш народ уже много столетий не воевал, тем более внутри страны. Мы должны всячески поддерживать мир и не допускать конфликтов. А саму принцессу вам не жалко, правильно я понимаю?» Я прямо посмотрел на старика. «Ее судьба вас не интересует? Почему она должна стать мясом для этих людей-уродов?» «Разве лучше война?» – парировал он мне. «Хотите знать мое мнение? Королевская власть должна быть сильной и нерушимой. Разве у вас не монархия? Если в этом мире все завязано на магии, а эту магию поддерживают потомки Астарских, то, значит, и нужно исходить из этого. Была бы у вас демократия, возможно, был бы другой разговор. Но у вас не демократия. И я не предлагаю сразу драться. Я предлагаю мне вместе с небольшим отрядом сделать вылазку, а людей собрать на случай, если у меня не получится». «Зачем?» — Альберт дерганно заламывал руки. «Нас здесь никто не найдет. Это наша крепость. Смысл собирать войско?» «Это не крепость, это склеп», — парировал я. «Хотите всю жизнь здесь провести? Прожить в страхе?» «Поэтому я и предлагаю Алисии встретиться с ними», — взорвался индюк. «Никто ее ни к чему принуждать не будет. И зла не причинит. Зато решат все мирно». «Ага, чаю попьют и отпустят», — я усмехнулся. «Либо он дурак, либо ему вообще девушку не жалко. Да ее убьют, стоит ей пересечь порог дворца. Она не нужна им живой». «Хватит иронизировать», — сорвался на крик граф. «Хватит», — устало попросила Алисия. Она сидела в кресле и страдальчески потирала виски. «Давайте прервемся на обед». Я посмотрел на нее, и сердце сжалось. «Бедная девочка. Ее жизнь ничего не значит для этих людей. Ее судьба, ее чувства. Они давят на ее чувство ответственности перед страной, заставляют приносить себя в жертву. И боюсь, если бы она верила, что это поможет уберечь страну и ее брата от краха, она бы, скорее всего, согласилась на эти условия и принесла бы свою жизнь на алтарь страны. Но она не верит, как и я. Но ответственность слишком велика, чтобы ошибиться в своих мыслях. Господи, почему здесь монархия? Почему эта магия так зациклена на роде Астарских? Ей бы работать в клинике, лечить больных, а не в эти грязные политические игры играть. У меня просто кулаки сжимались от мысли, что Алисия несет непосильную ношу. А она несла и еще старалась других подбодрить. Мы вышли из шатра на улицу. «Кирилл», — позвала девушка, — «давай немного пройдемся». «Давай, цветочек». Я подставил локоть, и под неодобрительные взгляды присутствующих мы пошли уединяться в лес. Мне вообще было все равно на их реакцию. Я-то знал, что лучше руку себе отгрызу, чем мой цветочек обижу. Тем отрадней было видеть, что и Алисия абсолютно пофигично смотрит на кислые лица придворных. Сразу чувствуется королевская кровь. Думайте, что хотите, а я буду делать так, как считаю сама правильным. «Кирилл», — начала Алисия, старательно отводя взгляд, — «я знаю, что то, что ты говоришь, это правильно. Но, понимаешь, мне кажется, что я все же должна сделать так, как просят меня советники». Я резко остановился. «Ты реально думаешь, что это решит проблему?» Она немного помялась, затем на глаза выступили слезы, и она помотала головой. «Нет, я так не думаю. Боюсь, это не только не решит, но еще больше усугубит ситуацию. Только тогда я уже ничем не смогу помочь». «Тогда что?» – допытывался я у нее. Ее логика мне была совершенно непонятна. «Это неправильно и не поможет, но я это сделаю». Я развернул ее лицом к себе и поднял голову, мягко нажав на подбородок, заставляя посмотреть мне в глаза. Слезы, до этого собиравшиеся в уголках глаз, хлынули сплошным потоком. «Я не хочу, чтобы ты туда ходил», — на грани слышимости прошептала она. Я от облегчения чуть не засмеялся. «То есть ты готова рисковать собой, чтобы не рисковать мной?» Она чуть-чуть помялась, потом несмело кивнула. Я улыбнулся во всю длину зубов и крепко прижал ее к себе. «Глупенькая, совсем не о том волнуешься. Не надо меня жалеть, я неубиваемый. Ничего со мной не будет, лучше себя пожалей. Это будет на благо не только тебе». «И ты правда пойдешь туда?» Ее нижняя губа испуганно задрожала. «Боишься?» — я выгнул бровь. «Не бойся, я же страж. Ты сама говорила, что меня послали тебе небеса, и я буду защищать тебя и дальше. Так легко ты от меня не отделаешься. У меня есть опыт, есть план. Я верну тебе это королевство. Здесь не действовали профессионалы, используя хитрые интриги. Здесь применяли грубую силу, нечестный и низкий прием. Так что я покажу им, кто тут главный», — радостно щелкнул ее по носу. «Ну, слава богу, а то уже решил, что она собирается меня бросить». «Ты должен вернуться». Алисия схватила меня за грудки и притянула к своему лицу. Была серьезна, как никогда. «Слышишь, я не прощу, если ты не вернешься. Обещай, что не пострадаешь». Я легонько чмокнул ее в губы. «Обещаю, такие, как я, не тонут и не горят». Я хотел пошутить, но девушка не слушала и впилась в меня поцелуем. Мои мозги тут же поплыли, как кисель на солнышке, а все более-менее здравые мысли тут же улетучились. Возвращались мы в лагерь довольные и несколько пришибленные. Алисия твердо решила поговорить с остальными членами совета и твердо донести свою позицию, доказав, что доверяет мне. Уже на подходе к лагерю нас остановил хмурый Альберт. «Мне нужно поговорить с тобой», — обратился он ко мне. Алисия уже было дернулась, пытаясь разрешить конфликт, но я мягко придержал смелую тигрицу за талию и успокаивающе сказал. «Не переживай, высочество, мы просто поговорим. Иди пока, скоро подойду». Алисия вопросительно посмотрела на меня, и я ей кивнул, подтверждая свои слова. После недолгой внутренней борьбы она кивнула в ответ и скрылась на дороге в лагерь. «Пойдем, разговорщик», — обратился я к хмурому парню, которому явно не понравились наши переглядывания. Он привел меня на круглую приятную полянку, где пели птички и цвели цветочки. После хмурого леса это было такое непривычное место, что я вопросительно поднял бровь. «Иллюзия», — пояснил Альберт. «Это же лес теней. Здесь полно мест, являющихся иллюзией. Это относительно безопасное. Зато нас никто не услышит тут». Я кивнул, принимая ответ. «Уходи отсюда!» Без предисловий и расшаркиваний начал граф. «Уходи! Это не твой мир, и здесь тебе не место!» «Нет!» Я спокойно сложил руки на груди. «Это все? Тогда я пойду!» Развернулся, чтобы уйти, но Альберт продолжал. «Она никогда не станет твоей! Она принцесса! А ты — нищий проходимец без роду, без племени! Твои советы, к которым она прислушивается, приведут нас в пропасть!» «А твои, значит, подарят мир и процветание!» Я обернулся и скупо улыбнулся. «И вообще, признай, ты бесишься не из-за этого, чувак. Но такова жизнь, она уже сделала свой выбор». «Она поменяет его!» Он фанатично сверкнул глазами. «Как только ты сгинешь, ей нужно будет чье-то плечо, на которое можно опереться. Я куда лучше подхожу ей!» «Будешь любить и защищать ее?» Я недоверчиво поднял бровь. «Признайся, Альберт, тебе она интересна только потому, что королевских кровей. Ты в курсе, что она хочет стать врачом? Она не хочет править страной». «Это не важно», — он радостно оскалился. «Хочет она того или нет, но она принцесса. За нее решила магия, и ее сын займет трон. Ей придется смириться». «А куда ты денешь нынешнего короля?» Я встряхнул ладонями. Руки так и чесались врезать по его наглой аристократической роже. «Фредерик мальчишка. Если его не прибьют в этой войне, то он сам откажется от престола. Так для всех будет лучше». Я вздохнул. «Похоже, быть этой морде битой. Ничего личного, брат. Вот я думаю, сейчас тебе врезать или через пару минут?» Посмотрел на напыщенного индюка передо мной. «А ты...» Он меня даже не слушал. «Ты ничтожество. Ты ничего не сможешь дать ей. А я смогу. И поэтому отправляешь ее в лапы к врагам? Да что с ней будет? Кому нужна принцесса без королевства? Она восстановит мир, без разницы, каким методом. В конце концов, далеко не факт, что она до сих пор невинна, раз жила столько времени вместе с варваром. А значит, никакой заграничный принц на нее уже не позарится. Только я могу ее взять и восстановить род и величие Старских». «Уговорил». Я в один момент оказался рядом с графом и от души врезал ему в челюсть. Мужчина отлетел на несколько метров и приземлился где-то в кустах, как половая тряпка. Но буквально через минуту вскочил и достал меч. «Печаль. А у меня из оружия с собой только кинжал и пистолет. Застрелить его, что ли? Вроде как-то негуманно». Достал кинжал. «Ладно, разберемся». Альберт сделал первый выпад. Лезвие меча сверкнуло на солнце и стремилось раздробить мою черепную коробку, но я остановил это движение кинжалом, прямо смотря в глаза противнику. «Ты идиот! Хватит ерундой маяться! Она будет страдать, если я тебя покалечу!» «Не будет!» — он усмехнулся. «Потому что не сможешь!» С этими словами он с силой меня толкнул, а я, не удержав равновесия, сделал пару шагов назад. Это была моя ошибка. Сзади меня уже дожидалось черное нутро портала. В один миг меня засосало, и я потерял связь с реальностью, напоследок подумав, что магом быть все же совсем неплохо. Глава 15. Альберт. Алисия. Кирилла с Альбертом не было слишком долго. Я ходила из угла в угол, не понимая, что можно так долго обсуждать. К счастью, королевский лекарь напомнил мне о том, что Фредерику пора делать ежедневное вливание целительской магии. Обрадованная, что мне нашлось занятие, я влетела в шатер к брату. И меня чуть не убил прямо на входе тугой кожаный мяч, врезавшийся в стену в миллиметре от моей головы. «Фредерик!» «Это не я!» — моментально открестился король, подло сдав своего товарища по играм. «Кыс!» — я обернулась к оборотню. «Прости!» Рыжая голова опустилась в извиняющемся жесте, но я видела, как перед этим ребята переглянулись с озорными улыбками. «Я заберу ваш мяч!» — пригрозила серьезно. Вот тут оба подростка испугались. «Нет, Алисия, не надо!» «Надо! Зачем только Кирилл показал вам эту игру? Фредерик, ты не до конца восстановился. Какие игры?» «Алисия, ну ты прямо как моя старая нянька!» — засмеялся брат. Но потом вдруг резко оборвал смех и в ужасе прикрыл рот рукой, жалея о только что сказанных словах. Я тоже передумала ругаться. Няня Фредерика погибла при захвате дворца. Отряд магов, как только стало известно о вторжении, забрал короля и порталом перенесся на границу с лесом теней. Остальные верные приближенные должны были перенестись позже, но появилось в итоге не больше половины.